Глава 21. Кит вдохнул холодный свежий воздух и окинул взглядом покрытые снегом холмы. Справа от него возвышались крутые склоны гор Кламат. Слева — Тихий океан. Отсюда его не было видно, но запах соленой морской воды и рокот волн ощущались достаточно явно. Погода для поездки выдалась просто отличная. Небо покрывали светло-серые облака, а значит, солнце не будет отражаться от снега и слепить глаза. Температура около нуля и достаточно влажно. Кит решил устроить сюрприз и отвезти Эвери с Хейли в горы, в одно чудесное местечко, о котором знали в основном только местные жители. Снег в Редвуд Ридже почти весь стаял, но по-прежнему окутывал горные склоны на севере. Гостиницы для туристов располагались по другую сторону хребта, а это место считалось достаточно уединенным. Дети катались на санках с небольшого склона с головокружительной скоростью, и Кейда внезапно охватила ностальгия. Когда мы были мальчишками, папа часто привозил нас с братьями в это место. Я уже много лет сюда не возвращался. Он вспомнил, как отец с улыбкой наблюдал за их игрой, время от времени метко запуская в них снежками, а потом смеялся грубым хрипловатым смехом, держась за живот. Как же он скучал по отцу! Прошло уже 9 лет, а воспоминания до сих пор причиняли Кейду боль от осознания того, что его уже нет в живых. Эвери улыбнулась, ее щеки порозовели на ветру. «Сколько костей здесь было переломано! Не люблю участвовать в развлечениях, которые могут закончиться в отделении скорой помощи». Кейт рассмеялся. «Ты рассуждаешь, как мамаша». Люди поднимались по тропинке туда, где на площадке у сосен продавали горячее какао и стояли несколько столиков. Многие пользовались тем, что снег стал мокрым, и лепили снежные крепости и снеговиков. Кейт наблюдал за семьями и вдруг ясно осознал, что и ему хочется однажды обзавестись семьей. Он наслаждался жизнью, особенно не задумываясь о браке или детях, но знал, что непременно захочет всего этого. Когда-нибудь. Пусть у него будут мальчики, с которыми он сможет играть в мяч, как и его отец когда-то. Или девочки, которым он построит кукольный домик, чтобы они устраивали там воображаемые чаепития. Или все будет с точностью да наоборот. Кит понял, что рассуждает, как закоренелый сексист. Зоуи точно дала бы ему за это подзатыльник. А руки у нее натренированные. Не случайно же она считалась лучшим игроком в их городской бейсбольной команде. Но тепло, разливавшееся у него в груди, говорило о том, что, возможно, пришло время подумать о будущем. Он списывал эту перемену в настроении на их только что зародившиеся отношения с Эвери. Тем более у Эвери уже есть дочь. Однако он не думал, что причина в этом. Впервые в жизни у него не возникло желания идти дальше, искать новое приключение или дешевое развлечение. Ему не было скучно, не хотелось срочно что-нибудь совершить. Эвери в нем что-то разбудило. И что бы они ни делали, смотрели фильм у нее на диване, занимались любовью в его спальне или готовили обед у нее на кухне, все это совершенно не утомляло его. Черт возьми, да он постоянно думал о ней. О том, когда снова ее увидит. И когда они вместе смогут посвятить себя этим простым земным делам. Когда его мама потеряла папу, да еще так внезапно, он видел, с каким трудом она привыкла к жизни без него. Всю жизнь они поддерживали друг друга. Поначалу мама, казалось, просто не знала, что ей делать дальше. А когда Дрейк потерял Хизер... Что ж, Дрейк до сих пор полностью не пришел в себя, даже спустя 4 года. Кейда это сильно тревожило. Уже не в первый раз он задумывался о том, что, возможно, влюбляться в кого-то настолько сильно не совсем разумно. Слишком много боли это может потом принести. Но ведь нельзя жить и все время ожидать только плохого, правда? Маленькая ладошка легла на его руку, и он опустил взгляд. Хейли взяла его за руку и стала раскачивать ее, оглядываясь по сторонам в своей очаровательной рассеянной манере. И вот еще один важный момент. Дети никогда не внушали ему страх, однако он не испытывал какой-то особенной нежности в общении с ними. Но Хейли... В ее присутствии в нем пробуждался инстинкт защитника, о существовании которого он раньше не догадывался. А в горле появлялся комок всякий раз, когда она, несмотря на свои особенности, предпринимала попытки наладить с ним контакт. Например, взять его за руку. или прижаться к нему, пока они сидели вместе на кушетке. «Я даже не знаю, понравится ли ей снег», — сказала Эвери, посмотрев вдаль, а затем снова на Кейда. «У нее может случиться сенсорная перегрузка, как в случае с песком. Она его просто не выносит». Даже если она и заметила, что сейчас делала Хелли, то никак на это не отреагировала, а только пожала плечами и улыбнулась теплой улыбкой, от которой ее глаза засияли. «Но мы попробуем». Кит посмотрел на маленького человечка рядом с собой. «Что думаешь, малышка? Хочешь покататься на санках или слепить снеговика?» Он знал, что девочка не ответит, но иногда такие вопросы служили сигналом, побуждающим ее высказаться, что она на самом деле хочет. Только на этот раз ничего не вышло. Кейда это не смутило, и он увел их поближе к соснам, где было меньше людей, и зачерпнул горсть снега. Затем развернул руку Хелли и высыпал снег ей на ладошку. Она тут же бросила его и начала раскачиваться. Плохой знак. Эвери вытащила из кармана варежки Хелли и надела их ей на руки. «Попробуй теперь». Кейт повторил процесс, но с тем же результатом. «Наверное, ничего не выйдет». Он плюхнулся прямо в сугроб, набрал побольше снега и принялся лепить основание снеговика, краем глаза наблюдая за Хелли. Она не проявляла к этому процессу никакого интереса, но и не пыталась уйти. Когда он слепил голову, Хелли все-таки приблизилась к снеговику, а Эвери сфотографировала ее на свой телефон. Кит слепил маленький снежок и положил его в руку Хелли. Только теперь не выбрасывай его, а брось. Когда девочка ничего не сделала, Кит взял ее запястье и слегка взмахнул им. Снежок попал Эвери прямо в щеку. Она замерла с вытянутым в руке телефоном и невольно посмотрела на Кейда. Совсем не смешно. Но он не согласился с ней. Слепил еще один снежок и помог Хелли бросить его. На этот раз девочка громко рассмеялась. А она считает, что смешно. Эвери ничего на это не ответила, но ее улыбка послужила наградой за его старания. Они попытались скатиться с горы, но Кейду так и не удалось даже усадить Хелли в санки. Где-то через час они оставили все попытки и стали собираться. На обратном пути Эвери повернулась к нему и сказала: «Жаль, что так и не получилось заинтересовать ее». Он пожал плечами: «Не переживай». Тем не менее, они все равно отлично провели время. Мобильный зазвенел у него в кармане, и Кейт отругал себя за то, что забыл подключить телефон через Bluetooth. Не отрывая взгляд от дороги, он вытащил телефон и даже не проверил, кто ему звонит. В трубке послышался голос Дрейка. «Семейный обед сегодня начнется на час раньше». Кейт бросил взгляд на приборную панель. «Уже едем, успеем вовремя». Кейт посмотрел на Эвери, но та отвернулась к окну. Он ничего не рассказал ей про обед, понадеявшись придумать что-то на этот счет. Каждое воскресенье они с братьями ездили к матери. Сегодня он первый раз собирался явиться туда не один. Дрейк, понимающе хмыкнул и отключился. Кейт положил телефон на колено и помчался по извилистому шоссе, размышляя о том, не рассердится ли Эвери, когда узнает про обед с его семьей. Конечно, она хорошо их всех знала, но одно дело работать вместе или отдыхать вечером в баре, и совсем другое — есть у кого-нибудь дома. Ему меньше всего хотелось отпугнуть ее таким предложением, особенно после того, как утром им, кажется, удалось наконец уладить все разногласия. Он постучал большими пальцами по рулю. «Мы едем домой к маме, на семейный обед, если ты не возражаешь». Он скрежетнул зубами с такой силой, что едва не сломал их, а затем быстро выпалил. «Мама пригласила тебя, и Хелли тоже. Будем только мы с братьями, ничего такого из ряда вон выходящего». «Господи, у Грейди, заткнись уже!» Она посмотрела на него, приподняв брови и слегка улыбнувшись. «Волнуешься?» «Да еще как!» В животе у него было такое ощущение, словно там кувыркались гномы, и ему это совсем не нравилось. Он не понимал, из-за чего так разнервничался. «Это же Эвери!» Она со всеми могла найти общий язык и к тому же нравилась его братьям. Маме она тоже понравилась, причем с их первой встречи. Она так часто упоминала Эвери в своих разговорах, что он просто не мог проигнорировать ее намеки. Кейт пожал плечами. «Немного». Эвери улыбнулась шире. «Ладно, сильно волнуюсь. вздохнул он. «Ты расстроилась, что я не предупредил. Можем съездить туда в другой раз, да? Мне хочется, чтобы в следующий раз ты рассказал обо всем заранее, но я не возражаю». Они съезжали по крутому склону горной дороги. Попавшая под колесо льдинка или слишком резкий поворот могли закончиться для них плачевно. Кейт вез драгоценный груз и не смог повернуться и проверить, насколько искренне она это сказала. Однако, судя по интонации ее голоса, которую он уже очень хорошо изучил, она действительно все восприняла спокойно, чего нельзя было сказать о нем. «Ты первая женщина, которую я приведу домой, не считая девушки, с которой я ходил на выпускной в школе. Это была Зоуи, но их связывала исключительно дружба, поэтому он не брал ее в расчет. Ты знаешь всех членов моей семьи, так что это скорее формальность, да? Просто обычный обед. Боже, ему бы сейчас смирительную рубашку, чтобы немного успокоиться». «Дыши», — сказала Эвери спокойным голосом, в котором, однако, слышались веселые нотки. «Я и дышу. Более-менее». Эвери положила руку ему на бедро. Ее тепло чувствовалось даже сквозь ткань джинсов и тут же успокоило его. Она погладила его ногу большим пальцем, чтобы он немного расслабился, но эффект оказался прямо противоположный. По крайней мере, на одну часть его тела. «Не забывай, что потом мы можем заняться стиркой». Кит быстро взглянул на нее, и этого оказалось достаточно, чтобы увидеть, как она прикрывает губы ладонью, пытаясь держать улыбку. Затем снова перевел взгляд на дорогу. Он волновался, а она подшучивала над ним. Над ним. Над парнем, который ко всему относился так несерьезно. Не встречался ни с кем постоянно и не приводил своих девушек домой. Но Эйвери, которая сама обожглась в отношениях, раскрылась перед ним и отыскала в себе силы пойти на этот риск, несмотря на тот страх, который, возможно, испытывала. Если кто и имел право на цинизм, то как раз она. И все же она не стала циником. Она осталась доброй, щедрой, веселой, остроумной, организованной и... идеальной. В этот момент все чувства, с которыми он так отчаянно пытался сражаться, ударили ему в грудь с сокрушительной силой. Удивление, счастье, волнение, тревога, стремление защитить, сочувствие, уважение, похоть. Эти чувства ослепляли, оглушали, мучили его. И так продолжалось снова и снова, пока Кейт не понял, что лучше остановиться, чтобы не попасть в аварию. Руки, сжимавшие руль, дрожали, и он впился в него мертвой хваткой, чтобы скрыть эту дрожь. Кейт был уверен, что именно так и происходит сердечный приступ, когда не можешь вдохнуть, а грудь разрывается от страшной боли. Но самое ужасное заключалось в том, что Дрейк оказался прав. Вместе с этим сильным эмоциональным потрясением на поверхность выбралась любовь. Да, самая настоящая — любовь. И совсем не та милая, щенячья. Он должен был это предвидеть. И что, черт возьми, ему теперь делать? Сосредоточившись на дороге, на ее нежных прикосновениях, Кейт заставил себя набрать в легкие больше воздуха. Когда они подъехали к дому его матери, он так и не нашел ответ на мучивший его вопрос. Однако немного успокоился. Он решил, что в ближайшее время обязательно загонит Дрейка в темный угол и начистит его серьезную самоуверенную рожу. Эвери не стала выходить из машины, а лишь повернулась к нему. Одного взгляда оказалось достаточно, чтобы понять, она видела его насквозь. Она подняла брови и пронзила его серьезным, но мягким и полным сочувствия взглядом, и медленно, с пониманием, кивнула. «Если ты так расстроен, мы можем не ходить. И стиркой тоже не заниматься. Просто разойдемся по домам». Он ошибся. Она ничего не поняла. Или давала ему шанс сбежать. «Да пошло оно все. Кейт не хотел никуда сбегать. Я хочу пойти туда и с удовольствием проведу время с семьей. И чтобы рядом были вы с Хейли». Она молча глядела на него. Так долго, что он заволновался еще сильнее. Кейт не мог разгадать, что означало выражение ее лица, как ни старался, но ему показалось, что она пытается воздействовать на него силой мысли. Затем, не проронив ни слова, она открыла дверь и выскользнула из машины. Взяв Хейли за руку, Эвери поднялась на крыльцо. Он последовал за ними и кивнул Флину, когда тот открыл перед ними дверь. Кейт повесил в прихожей их куртки и вдохнул запах маминой еды, надеясь, что его паучье чутье не подвело, и мама приготовила мясной хлеб. Эвери с Хелли прошли в дом, чтобы поприветствовать Дрейка, а Флинн остался в прихожей. «Привел девушку знакомить с семьей? Этот засранец еще и вздохнул. «Могучий титан пал! Когда свадьба?» В ответ Кейт показал ему средний палец. Когда он вошел в гостиную, то в глубине души ожидал увидеть там папу. Его медицинские журналы лежали на книжной полке, там, где он их когда-то оставил, а любимое кресло стояло в углу пустое. Ностальгия остро кольнула Кейда в живот, но он постарался ее прогнать. Кроме Эвери и Хелли, в гостиной находился только Дрейк. Он сидел на одном из клетчатых диванов, которые его родители купили еще во времена Вьетнамской войны, и смотрел канал Discovery. Для Флина были включены субтитры, а в углу в камине потрескивал огонь. Моисей, немецкая овчарка Дрейка, и Фетч, золотистый ретривер Флина, дремали на толстом бежевом ковре у эркерного окна. Никто из них даже не пошевелился, чтобы поприветствовать новоприбывших. «Кейт, это ты?» Вслед за маминым вопросом раздался стук посуды, и Кейт представил себе, как она хлопочет на кухне, делает картофельное пюре и достает из духовки мясной хлеб. Мама всегда умела делать несколько дел одновременно. «Ага!» — крикнул он в ответ. «Со мной Эвери и Хейли!» «Вот замечательно! Эвери, дорогая, иди сюда! В этом доме слишком много тестостерона!» Глядя на Хейли в родительском доме, Кейда невольно охватило ощущение тепла и уюта. Он остановился в дверях, наслаждаясь моментом, но Эвери уже уводила Хейли за собой. «Нас позвали на кухню!» Флинн покачал головой. «Я займусь ею. Иди одна!» Кейт посмотрел на Хелли, которая стояла неподалеку от него и с необычайной сосредоточенностью глядела на руки Флинна. Кейт никогда раньше не замечал у нее такого выражения лица. «Ты уверен?» Эвери прикусила нижнюю губу. «Когда же до нее дойдет, что они с дочерью не являются обузой для окружающих?» Невольно подумал Кейт. Флинн кивнул и переключил свое внимание на Хелли. «Помнишь меня?» Хелли не ответила, но продолжала пристально смотреть на Флинна, как и Эвери, у которой от тревоги на лбу между бровей появилась складка. Флинн присел на корточки напротив Хелли. «Я тоже не разговариваю». Он посмотрел на Эвери. «Она играет в шашки?» Эвери кивнула. «Но предпочитает крестики-нолики». Флинн улыбнулся девочке. «Думаешь, сможешь меня обставить?» Он не стал дожидаться ответа, но встал и направился в коридор по ту сторону, где находились их с братьями комнаты. Хелли последовала за ним. Через секунду Эвери скрылась на кухне. Когда оттуда донесся голос его матери, Кейт понял, что Эвери на какое-то время там задержится. Кейт посмотрел на Дрейка и кивнул в сторону двери. «Поехали, заберем собак». Их нужно было выпустить погулять. К тому же Фриман часто приезжал вместе с ним к матери. Его слова прозвучали как просьба, и Дрейк сразу встал с дивана, надел куртку и придержал дверь, выпуская Кейда на улицу. Весь недолгий путь они ехали молча. Времени было немного. Кейт хотел вернуться как можно скорее, чтобы Эвери не догадалась о его отсутствии. Припарковавшись, он сжал руль и даже не предпринял попытки выйти. Как же ему хотелось понять причину своего эмоционального раздрая. Дрейк искоса оценивающе посмотрел на него. «Ну что, целоваться-то будем?» Кейт не сдержался, упал лбом на руль и расхохотался. Весь этот день, да что там, вся неделя была какой-то совершенно абсурдной. «Чёрт, Дрейк, я так рад, что ты наконец-то вернулся. И за это мне тоже стоит ее благодарить». Брат ничего не ответил, но атмосфера в машине стала напряженной. Кейт поднял голову и уставился в лобовое стекло, не зная, что ему сделать или сказать. После нескольких долгих и ужасно неловких минут Дрейк вздохнул. «Я никуда и не уходил». После смерти Хизер Дрейк не физически, конечно, но душевно и эмоционально отстранился от всех. Возможно, ему помогла Эвери. Возможно, просто прошло достаточно времени, и он начал постепенно приходить в себя. Возможно, свою роль сыграли оба фактора. Но его брат больше не выглядел как призрак самого себя. Дрейк сложил руки на груди. «Раз уж мы приехали сюда не ради инцеста, за что тебе отдельное спасибо. Как я понимаю, ты хочешь поговорить об одной конкретной женщине». Кит откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Все великие трагедии начинаются со слов «И вот эта девушка». Или великие истории любви. И не все они кончаются трагически. Кит открыл глаза и уставился на брата. «Ты выглядишь как Дрейк и говоришь как Дрейк, но...» «Ты привез меня сюда. Если не хочешь выслушать мое мнение, то и не спрашивал бы, сидел бы молча». Дрейк дернул уголком рта. «В этом тоже есть свои плюсы. В молчании». Кит снова перевел взгляд на лобовое стекло и почесал затылок. «Как ты понял, что влюбился в Хизер?» Дрейк невесело рассмеялся. «В какой-то момент ты просто осознаешь это. А раз ты меня спросил, значит, уже знаешь ответ». Кит и сам пришел к такому заключению, но слова, которые он на самом деле хотел сказать, застряли у него в горле. Слова, которые, если произнести их вслух, уже невозможно вернуть. А он не знал, нужна ли ему правда. Он видел, как Дрейк горевал по умершей жене и ничем не мог помочь, когда его жизнь рушилась. Преодолеть всю эту боль, все эти страдания. Кит оказался на пороге такой любви и даже не представлял себе, как Дрейку удавалось жить после того, как у него украли весь смысл его существования. «Я не...» — Кит тяжело вздохнул. «Я не хотел влюбляться в нее или еще кого-нибудь. Зачем обрекать себя на боль, если знаешь, что она рано или поздно придет?» Дрейк буквально пригвоздил его взглядом. Пристальным, быстрым и более чем раздраженным. «Значит, этот мужской разговор ты затеял не для того, чтобы получить совет или подтверждение. Ты хочешь попросить разрешения выйти из игры? Почему? Потому что тебе может быть больно?» Кит покачал головой и отвел взгляд. Он не думал, что сможет уйти от Эвери, даже если и стоило так сделать. Если честно, он сам не знал, зачем привез сюда Дрейка. Возможно, потому что его брат единственный понимал, какие чувства переживал Кит в эту минуту. И только Дрейк мог развеять его опасения, помочь сделать решающий шаг. Если бы Хизер не умерла, Кит вряд ли завел бы этот разговор. Любовь была бы для него очередным большим приключением, которого не стоило опасаться. «Ты не тот вопрос задаешь, младшенький». Взгляд Дрейка был мрачным, а тон голоса мягким, но не терпящим возражений. «Лучше бы спросил, стоило ли это того. И согласился бы я еще раз пройти все это, зная о последствиях». Он наклонился к Кейду. «Да, черт возьми, согласился бы». Дрейк распахнул дверь и поставил ногу на землю. «Я заберу собак, а ты возьми себя в руки и успокойся».